142. Часто слышите о битве, явленной силами тьмы. Теперь находитесь в середине ее. Поистине, сами иерархи приняли участие в битве, тем славнее будет победа. Но держите руку мою, как якорь. Не буду говорить о страшной опасности без причины. Потому не упустим мгновение, чтобы соединиться и, оставив прошлое, устремиться к будущему и держаться крепко в битве. Надо помнить, что велик почет сойти с великанами зла. Знаю напряжение ваше, но примите его как священное вознесение. Гоните все злое и темное. Призывайте меня часто, когда угрожают явлению света. Помните иерархию.